Система, да, система. Изуку нашел то самое полезное, о чем стоило подумать. Вчера он был так взволнован, что даже не подумал над тем, чтобы посмотреть и вникнуть в новую функцию системы. Пати. Нет, то, что он тогда случайно пригласил Кусана и то, как это произошло, он понял, но вот функционала пока не знал. Закопавшись в систему, Изуку начал вызывать справку и юзать оценку, чтобы получить больше информации. Выяснилось, что у Кусана, как у члена его группы, прав 0,1, да она может видеть его состояние, то есть полоску маны и опыта, бафы и примерное состояние здоровья, которое сейчас отображалось в виде надписи «К бою готов». Но вот посмотреть его характеристики, статус пользователя, навыки она не могла, а вот Изуку все это мог проделать с ней, да и закрыть доступ к тому, что она видела. Так еще выяснилось, что он мог не только посмотреть ее статус пользователя, но и распределять ее очки характеристик. Да, Кусана за выполненный совместный квест получила 500 тысяч очков опыта, которые отправили ее прямиком на 10 уровень. Изуку даже как-то обидно стало, так как ему, чтобы получить 10 уровень, пришлось корячиться и умирать не один десяток раз в данжах, а тут раз и 10 уровень. Нет. Изуку замотал головой, вспоминая прошедшую ночь. Задание было ни разу не легкое. У него бы на такое духу точно не хватило. Лучше уж по старинке к монстрам в данж. Изуку как лидер группы мог не только видеть, он мог распределять очки характеристик и навыков так, как ему заблагорассудится. Да и не только это. Изуку мог и класс назначить, и навыки. Такие возможности будоражили Изуку просто неимоверно. Ведь выходило так, что он по факту может дать человеку причуду. И не одну. Хотя в бочке меда нашлась и своя ложка дегтя. Покопавшись в функционале специальных функций, где и появилась новая вкладка «Пати», Изуку узнал о том, что там всего 5 мест, и одно уже занято. К тому же исключение из «Пати» пусть и освободит место, но вот все, что Изуку даст с помощью системы, будет вырвано с корнем. Оценка дала понять, что тому, с кем это будет проделано, будет очень больно, и вообще, чем больше будет вклад в человека, тем сильнее последствия при исключении, вплоть до летальных. Да и выходило, что Изуку получал 50% заработанного другими членами группы опыта. То есть опыт, что он получал за убийство монстра, шел только ему, а вот половина добытого другими членами группы опыта отходила ему как лидеру. Поменять это Изуку не мог, система ни в какую не хотела разблокировать перераспределение опыта и вообще выдавала в справке комментарий: за все надо платить. Изуку в тот момент поблагодарил всех Ками за то, что не стал торопиться и не распределил очки у Кусана. Ведь вдруг она бы захотела выйти из группы, а распределенные очки бы держали ее, так как исключение грозило бы серьезными последствиями. Так что Изуку решил не спешить с этим и вообще подумать об этом позже, а сейчас уделить все свое внимание приготовленному завтраку. Покончив с завтраком, Изуку осознал, что у него еще масса времени до академии. Подлая система подняла их ни свет ни заря. Не то чтобы у Изуку было вот прям очень много времени, но вполне достаточно для того, чтобы попробовать пройти классовый квест, заглянуть в данж, в котором можно вздремнуть 5-6 часов, а после зачистить его, а после отправиться в академию. План был хорош, тем более завтрак накинул еще баф в 20%, причем эти 20% увеличивали уже удвоенные характеристики. Упускать такой шанс было преступлением. Мысль о том, что можно провалить квест и попросить Кусана о помощи в получении еще одного бафа, Изуку старательно гнала из головы. Нет, мысль была очень соблазнительной, но Изуку просто физически не мог попросить девушку о таком. Да и выходило так, что он подло воспользуется ее добротой. Потому надо было получить подходящую книгу класса сегодня во что бы то ни стало. Оповестив о своем решении Кусана, понятное дело, не рассказывая о основных мотивах принятия такого решения, отбрехался тем, что каждый новый полученный уровень без класса – это профуканные дополнительные очки характеристик. Изуку собрался покорять классовый квест. НН на удачу. Когда подростки стояли на пороге квартиры Изуку, Кусана краснея клюнула его в щеку и тут же скрылась у себя в квартире, оставив Изуку стоять каменным изваянием самому себе. Из стопора Изуку вывело сообщение системы о получении еще одного баф «Поцелуй на удачу». Сей баф удвоил и без того задранные характеристики, а также давал на сутки характеристику «Удача» со значением 100. После такого крамольные мысли о провале классового квеста полностью исчезли из головы Изуку. Он просто не мог не оправдать веру Кусана в него. Замотивированный и забафанный по самое не балуя, Изуку ринулся в данж чуть ли не на крыльях. Первого противника Изуку толком не заметил, просто уничтожив его, не дав предпринять хоть что-то. Дальше было сложнее, но Изуку сражался так, что лев нервно курил в стороне. Изуку рвал двойников так, что Тузик пошел стрелять сигарету у льва. В какой-то момент Изуку осознал, что все закончилось. Но это все было каким-то другим, не таким, как прошлые шесть раз, когда он пытался пройти классовый квест. Изуку посмотрел на счетчик с запасными жизнями, на котором была цифра 12. Теперь Изуку осознал, что в этот раз закончились не его попытки, закончились противники. В момент осознания тела всех двойников распались, а на их месте в воздух подлетели книги с символами, соответствующими классу поверженного двойника на обложке. Никогда прежде Изуку с таким удовольствием не собирал лут. Каждая книга теперь виделась не только приличным товаром или средством собственного усиления, но и тем, чем он может усилить кого-то другого. Но о последнем стоило подумать позже, сейчас же нужно было решить, какой класс взять себе. Ведь в этот раз Изуку получил книги классов противников, с которыми даже ни разу не сражался в прошлые попытки пройти квест. Времени на то, чтобы вдумчиво выбрать классу Изуку, было полно. Из пространства классового квеста его никто не гнал. Видимо, пока он не примет класс и не потратит имеющиеся жизни попытки, ему тут можно находиться сколько угодно. А это место было потрясающим даже в сравнении с данжами, с их замедленным в сравнении с реальным миром временем. Тут время чуть ли не останавливалось. В прошлый раз Изуку провел тут целые сутки, а снаружи прошла минута, а может и того меньше, просто он не сразу догадался достать телефон и посмотреть на часы. Стоило последней книге оказаться в инвентаре, как перед Изуку появилось сообщение от системы. Парам-пам-пам, возрадуйся, игрок, ты на 100% завершил классовый квест. Учитывая количество попыток, 6 штук, и количество оставшихся жизней, 12 штук, тебе начисляется 6 жетонов развития класса, а также возможность воспользоваться постаментом преобразования книги класса. В центре Коллизия, где Изуку все это время сражался с двойниками, вырос каменный постамент, на котором были 5 пазов по форме книг, расположенные крестом. Изуку тут же начал изучать постамент, к которому была довольно большая и подробная инструкция на его основании. Из этой инструкции выходило, что можно произвести эволюцию книги класса. Для этого было необходимо положить книгу класса в центральный паз, в щель забросить жетон, после чего нажать одну из кнопок на постаменте. Кнопок было 3 штуки, первая — просмотр, она позволяла оценить как саму книгу класса, выдав по ней намного больше информации, так и результат эволюции, а также слияние нескольких книг в одну. И то, что просмотр не требовал никаких затрат, очень обрадовало Изуку. Второй кнопкой была эволюция, для ее активации требовалось поместить книгу класса в центральный паз и забросить один жетон развития класса в щель. Последняя кнопка — совмещение, для использования этого режима необходимо было разместить 2, 3 или 4 книги в боковые пазы и забросить соответственно 2, 4, 6 жетонов развития класса в щель. Изуку очень пожалел о том, что у него не осталась еще одна запасная жизнь, или то, что он не прошел классовый квест на 5-й попытке. Ведь тогда у него бы хватило жетонов для того, чтобы создать гибридный класс из 4 книг, а после провести его эволюцию. Конечно, можно было провести совмещение 3 книг классов, а не 4, а после провести эволюцию получившегося гибридного класса. Конечно, Изуку очень хотелось использовать преобразование на полную, а после еще и эволюцию провести. Ведь он провел просмотр совмещения 4 книг классов мечник, лучник, копейщик и разбойник, получив мастера оружия, который давал бонусы на использование любого оружия, а не подходящего исключительно классу. Да и прибавки к характеристикам у совмещенных 4 книг были намного больше. Если просто класс давал прибавку к одной конкретной характеристике, а после эволюции к 2 более подходящим к классу, то вот совмещенный из 2 книг давал прибавку к 2 характеристикам, а после эволюции соответственно к 3. Нетрудно было посчитать, что класс, собранный из 4 книг и прошедший через эволюцию, даст прибавку ко всем характеристикам. Вот только у Изуку не хватало всего одного жетона развития класса, чтобы собрать самую сильную комбинацию. Хотя все было не так плохо, если бы не Кусана, то Изуку вообще бы отчаялся и просто принял бы какой-нибудь из уже имеющихся у него классов, не завершая весь классовый квест, и тогда не видать ему возможности не просто получить богатый выбор, но и воспользоваться возможностью провести эволюцию выбранного класса, а ведь даже эволюция давала очень многое по сравнению с тем, что было до нее, и как будто отвечая на его мысли, рядом с постаментов вылез из пола однорукий бандит. Система предлагала Изуку сыграть на жетоны развития класса в игру, в которой он мог как выиграть жетон другой, так и просадить все, что у него было. Вот только у Изуку сегодня была удача, и опять же благодаря Кусана. Подумав, Изуку решил использовать один жетон развития класса, ведь даже если он проиграет, то сможет провести слияние трех книг и эволюцию получившейся, а если выиграет, то сможет собрать самый лучший и сильный класс. Сильно нервничая, Изуку просунул один жетон в щель однорукого бандита. До этого Изуку никогда не играл в азартные игры, но много слышал о пагубности подобных увлечений. Да и жетон казался ему ценнее гор золота и алмазов, ведь тех реально можно было добыть горы. А вот жетонов развития класса у него в этой жизни больше не будет. Нервно сглотнув, Изуку дернул за рычаг и зажмурился. Автомат заработал, и барабаны начали вращаться на огромной скорости, постепенно замедляя ход и останавливаясь один за другим. На первом остановившемся была мордочка хомяка, и Изуку честно не понял, хорошо это или плохо, ведь мелькали там и изображения монет, как по одной, так и горкой, были и кучки говна или всякий бесполезный мусор. Изуку еще более нервно посмотрел на второй остановившийся барабан, с которого ему светила такая же мордочка хомяка. Это немного обнадежило Изуку, пусть не слишком понятное, но два одинаковых — это определенно лучше, чем все разные. И вот последний барабан сделал оборот и, чуть-чуть не перевалившись на изображение кучки дерьма, встал, показывая мордочку хомяка. И тут раздались фанфару, а из автомата посыпались десятки жетонов развития класса. Сотня. Нет, если считать и мои, то 105 жетонов развития класса. Изуку сидел перед автоматом, раскладывая столбики жетонов развития класса, и охреневал от такого выигрыша. Теперь он не знал, куда девать столько жетонов развития класса. Что делать с внезапно свалившимся богатством, Изуку решил определиться потом. Сначала надо было собрать себе невероятно крутой класс. Следующие часов 10 Изуку игрался с постаментом, комбинируя разные книги классов в разных последовательностях. Да, выяснилось, что от места на постаменте также зависит немало при формировании класса. От своей идеи брать класс, который призывает себе на помощь других существ, Изуку не отказался, и сейчас играл комбинациями имеющимися у него книгами классов, которые так или иначе использовали других существ. Брать как основу демонолога Изуку не стал, да и сам класс оказался с подвохом. Демоны просили за призыв и исполнение задачи плату. Каждый тип демонов требовал своей платы, чем сильнее был демон, тем больше оттребовал. И если расплатиться с суккубами было даже заманчиво, то вот с дьяволами Изуку дел иметь не хотел вообще. Можно было, конечно, провести эволюцию класса, но тогда сам Изуку бы обзавелся рогами и прочими демоническими атрибутами. И если это не так, чтобы сильно напрягало, то вот название класса и пара пассивных навыков очень напрягали Изуку. Так понравившийся ему призыватель также имел подводные камни и недостатки: невозможность призвать кого-то выше своего уровня, да и выбор типа и специализации призванных ограничивался выбранными навыками. Также призванные жрали ману на собственное поддержание себя в мире в просто неприличных количествах. Нет, маны у Изуку будет достаточно на призыв и поддержание троих юнитов, но вот на использование собственных навыков уже нет. Некромант после эволюции был очень привлекателен, да и как основа при совмещении тоже, но также были недостатки: нежить была тупой, и ей для эффективного использования надо было рулить. Ну и объединяющий недостаток для всех классов подобного типа: призванные, поднятые или прирученные существа не развивались и не могли использовать снаряжение. В лучшем случае использовали свое родное. А ведь у Изуку лежало много вещей, на которые он возлагал большие надежды, когда обдумывал взять себе класс призывателя. Но Изуку не сдался и продолжил комбинировать разные книги классов, пока не получил то, что его устраивало. Конечно же, он записывал в новую тетрадь все результаты и выделял интересные варианты, чтобы в случае чего не забыть о них и вернуться к ним, если не получится чего получше. Результатом его мучений стал класс Сверлорд. Не сказать, чтобы у него не было недостатков, были, но достоинства их перевешивали, по крайней мере по мнению Изуку. Этот класс сдавал, точнее, позволял купить книгу навыка создания слуги. И вот этот навык именно создавал слугу. Конечно, в отличие от других классов, созданного юнита надо было качать, покупать ему книги навыков, да и книгу класса, точнее оставить что-то из того, что осталось. Но кое-что перевешивало эти минусы – экипировка. Созданный слуга мог использовать экипировку. Также к плюсам можно было отнести отсутствие затрат маны на поддержание слуги и необходимость платы. Также плюс был в том, что класс, так как был гибридным, также давал возможности с 50% скидкой приобретать и прокачивать навыки классов, которые участвовали в создании самого класса Оверлорд. Так что при желании Изуку мог и приобрести книгу навыка призыв демона, ну или даже призыва конкретного типа демонов, или поднятия нежити. Конечно, эти навыки были не такими крутыми, как если бы класс прошел через эволюцию, но даже так было неплохо. Да и еще кое-что привлекло Изуку в этом классе, что можно было считать как недостаток. Для создания нужно было покупать некую сферу создания и вкладывать генетический материал, который в зависимости от качества и ранга сферы мог появиться у созданного слуги. Изуку полагал, что есть возможность наделить будущего слугу причудой. Причем не случайной, а той, которая была у донора генетического материала. У Изуку даже имелся этот самый генетический материал. Еще на уроке героической подготовки со всемогущим он с мама был в команде злодеев и наставил кучу ловушек, которые потом прибрал к рукам, желая использовать халявные высококачественные материалы на классовом квесте. Вот на паре ловушек и остались следы крови и волосы Киришимы. Изуку считал, что причуда у него очень крутая. А если слуге дать еще класс щитоносца и соответствующий сет подобрать, то защита у него будет просто запредельная, и это очень облегчило бы Изуку жизнь в данжах. Да и против мимиков обладателя причуды Киришимы отправить было бы можно, загрызть бы его у мимика сразу не вышло. Да и Изуку был бы настороже и тут же атаковал бы раскрывшего свою суть мимика. Идея так захватила Изуку, что он полностью утвердился в том, что этот класс то, что ему нужно. А ведь дальше можно будет создать слуг небоевой направленности. У него куча книг классов, которые благодаря удаче он может превратить в гибридные классы и прогнать через эволюцию. Изуку аж глаза закатил, представляя, что у него будет собственный зельевар, а еще и целитель, а может и еще кто очень полезный. Следующие несколько часов Изуку занимался тем, что тратил свой выигрыш на создание самых лучших, по его мнению, комбинаций классов из имеющихся у него книг и пропуск их через эволюцию. Выйдя из зоны классового квеста, Изуку тут же принял класс Оверлорд и тут же купил книгу навыка создания слуги и тут же ее активировал, после чего купил самую дорогую сферу создания слуги и вложил в нее генетический материал Киришимы. Вот только сфера выдала оповещение о том, что недостаточно одного образца, нужен еще один образец. Изуку на это покивал, и решил, что второй образец лучше взять у того, у кого причуды нет, чтобы не сбить именно нужную ему причуду. Сначала он хотел взять свой, но сфера запротестовала, заявив, что его образец нужен для привязки, а для завершения создания нужен другой образец. Тут взгляд Изуку упал на сидящую на мусорном контейнере кошку. Кис-кис-кис. Изуку извлек из инвентаря котлету и поманил ей кошку. Ня, кошка подозрительно посмотрела на него, но не увидев в глазах желания отвесить ей пенделя, подошла и приняла угощение. Изуку же погладил кошку и собрал немного шерсти, которую и предложил сфере. Сфера образец приняла и выставила таймер в 9 часов. Изуку решил, что у него есть время заглянуть в данж, где можно дождаться окончания процесса создания слуги, а заодно вздремнуть. А то у него была почти бессонная ночь, а после битва с двойниками и выбор класса. Если он не отоспится, то просто уснет на уроках, а такого Изуку допустить просто не мог. Благо в его инвентаре имелось все для нормального отдыха в безопасной зоне данжа. А то, что он додумался использовать кровать, даже позволило ему там получать баф за сон в своей кровати. Так что, найдя ближайший данж, Изуку извлек кровать из инвентаря и устроился на ней, положив сферу рядом с собой, после чего тут же вырубился. Изуку проснулся от прозвучавшего рядом с ним ПФ. Обычно этот звук в данже означал, что что-то появилось или исчезло. Изуку тут же подскочил и осмотрелся, и тут же замер, так как на кровати рядом лежала обнаженная девочка. Пусть она и прикрывала грудь руками, а самое сокровенное хвостиком, но все же была голой. Изуку потер глаза, решая, что это галлюцинация от недосыпа и того, что ночь он провел в похожей ситуации. Правда, тогда логичнее было бы увидеть обнаженную Кусана или кого-то на нее похожую, но девочка была ее полной противоположностью. Волосы были белого цвета, рост даже меньше, чем у него, ну и фигура не отличалась объемами. Но даже так она была чертовски милой, и сейчас доверчиво смотрела на него своими золотыми глазами с чуть вытянутым кошачьим зрачком. Изуку нервно сглотнул, пройдясь взглядом по фигуре девочки, и та, увидев его интерес, убрала руки от груди и хвост в сторону отодвинула, показывая себя во всей красе. Изуку опять чуть не помер от кровопотери и осознал, что это не галлюцинация, это его слуга. «Оденься». Изуку быстро достал из инвентаря свою запасную одежду и бросил девочке. Сам же резко отвернулся. «Да, хозяин», — весело ответила девочка, вызвав стадо мурашек, что пробежали по спине Изуку. Голос у нее был звонкий и мелодичный. «Ты все?» — Изуку решил уточнить, прежде чем повернуться. «Да, хозяин, Изуку повернулся и осмотрел девочку, которая нацепила на себя его майку и шорты. Последние с нее спадали, да и хвост мешал. «Называй меня просто Изуку». Не то чтобы Изуку не нравилось то, как его именовали, но слышать от такой милой девочки «хозяин» было очень смущающе. «Да, хозяин, Изуку». Но, похоже, его надеждам не суждено было сбыться. Глупых вопросов о том, кто она и откуда, Изуку задавать не стал. Сферы создания нигде не было, а вот девочка была тут и называла его хозяином. Тут любой мог бы сделать соответствующие логические выводы. Изуку же решил использовать на ней оценку, но тут увидел мигающий значок сообщений, от которых он, похоже, из-за шока отмахнулся, и теперь система настоятельно рекомендовала ему с ними ознакомиться. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный. Наступило утро, время новых свершений. Система в невиданной своей щедрости за сон в своей кроватке дарует пользователю восстановление всех сил и снятие негативных эффектов. За сон в кровати с обнаженной милашкой пользователь получит баф. Первое сообщение обрадовало. Баф при зачистке данжа лишним не будет. Пусть баф не удваивал его характеристики, а давал всего 20% прирост, все равно было хорошо. Изуку даже начал анализировать пропорции размера бафа с размерами бюста, но быстро одернул себя, так как рядом находилась девочка, и при ней такое говорить было очень-очень неудобно. Так что Изуку переключился на следующее сообщение. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный, у тебя появился слуга, точнее служанка. Ах да, еще у тебя появился класс, и из-за твоей специализации появилась новая вкладка «Слуги», где можно посмотреть информацию по имеющимся у тебя слугам. Изуку полез в систему и обнаружил новую вкладку в специальных функциях «Слуги». Сейчас там цифра 1 и мигающая строка «Введите имя с курсором». Стоило сосредоточить внимание на этой строчке, как перед глазами открылось новое окно. Статус «Слуги». Имя. Введите имя. Возраст. 16 лет. Рост. 138 см. 3 размера. 67, 57, 73. Причуда. Усиление тела кошка. Уровень. 0. Опыт. 0200. Класс. Отсутствует. МР. 100-110. Характеристики. Сила. 12. Скорость. 10. Выносливость. 10. Интеллект. 1. Мудрость. 1. Активные навыки. Глазки кота из Шрека Ур. Мах. Пассивные навыки. Отсутствуют. Инвентарь. Первое, чему удивился Изуку, это возраст. Девочка оказалась старше его. Хотя как это было возможно, когда она появилась только что? Но не верить системе причин не было, она в таком не ошибалась, да и на младенца девочка тоже не тянула, впрочем, и на 16 лет тоже. С другой стороны, причуды всякие бывают, и у нее было аж две: усиление тела и кошка. Последняя дала ей кошачьи ушки и хвостик. Не сказать, чтобы такая редкость, чаще бывало, что есть что-то одно, хотя и таких комплектов хватало. А вот ее характеристикам Изуку позавидовал. Она была не намного слабее его, но у него был 11 уровень, а у нее нулевой. А вот дальше у нее все было не так радужно. Пассивные навыки отсутствовали, а вот активный навык «Глазки кота» из Шрека вызвал вопросы, и Изуку, не слишком поняв его описание, выданное оценкой, попросил Каника его продемонстрировать. Каника продемонстрировала. Навык оказался из серии ментальных и воздействовал на сознание. Каника попросила его ее погладить и активировала навык. Изуку превозмогал его действие целых 0,2 секунды. На больше просто не хватило выдержки при виде прижатых голове ушек, поникшего хвостика и этих глаз, в уголках которых собрались капельки влаги. Благо, что стоило начать гладить, Каника тут же потеряла концентрацию и Изуку попустила, хотя тут же переклинила от того, как Каника мурчала и ластилась к его руке с абсолютно счастливым лицом. А вот инвентарь у Каника был очень маленький и прокачке не подлежал. По факту в нем максимум можно было держать один комплект экипировки. Нет, можно было по достижению 10 уровня дать ей особый класс, и тогда она могла бы тоннами груза в инвентаре перетаскивать. Но Изуку эту мысль тут же отбросил, так использовать свою слугу было нерационально. Использовать. Изуку зацепился за слово в своих мыслях. Вот как он мог такое подумать. Это же живой человек, а не вещь. Она тут Изуку осознал, что у девочки имени нет. Но тут ожила система, выдав очередное сообщение. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный. Система в мудрости своей даст имя твоей первой слуге, так как ты слишком долго тупил и пренебрегал своим правом. Каника. Прочитал Изуку появившееся в статусе слуги имя. И как ни странно, это имя девочке очень подходило. Да, хозяин Изуку. Девочка тут же отозвалась и уставилась на него с ожиданием. У Изуку же заметались мысли. Когда он размышлял о слугах при выборе класса, на нем явно сказался недосып и сражение, мыслил он явно не слишком ясно и трезво. Тогда ему почему-то казалось, что слуги будут такие же, как у его двойников, двойники, которые не выражали никаких эмоций и больше были похожи движущиеся манекены. Но вот, Каника явно была живая и настоящая. А вдруг она вынуждена называть его хозяином и делать то, что он прикажет? Вдруг она его за это ненавидит? Изуку нервно сглотнул. Нужно было узнать правду. Каника. Да, хозяин Изуку, а как ты ко мне относишься? Ничего лучше Изуку придумать на данный момент не смог. Я люблю хозяина Изуку. Каника же чуть ли не светилась от радости. Изуку же поперхнулся воздухом от такого заявления. Она так просто сказала, что любит его. А Изуку немного отошел от своего первого признания и продолжил допрос. Тебе не неприятно делать то, что я скажу? Я счастлива выполнять все приказы хозяина Изуку. Изуку в очередной раз поперхнулся воздухом. Мысли при слове «все приказы» почему-то нарисовались десяток пошлых картин на тему, какие именно приказы надо отдать. Тут над Изуку сжалилась его причуда и выдала целую простыню текста, в которой была информация по слугам вообще и по Каника в частности. Изуку читал очень внимательно и с каждым новым предложением охреневал все больше и больше. Для Каника Изуку бог во всех отношениях, вся ее личность, как и любого другого слуги, которые у него будут выстраиваться вокруг нерушимых установок, абсолютная верность хозяину, желание служить хозяину и еще куча таких же. И да, несмотря на прописанные на уровне души установки, у Каника есть личность, она не тупой болванчик и, возможно, даже его приказы будет трактовать по-своему, конечно, не слишком свободно, да и если приказ был не слишком конкретный и допустил вольность трактовки или способ исполнения. Также особо выделялось то, что если желания возиться со слугой нет, то гуманнее будет прибить, ну или дать долгосрочное, пожизненное задание типа «свали на край света и жди, пока не позову назад». Последнее Изуку показалось очень жестоким, особенно после строчек о том, что исполнять приказы и вообще служить своему хозяину для слуги – смысл жизни, в котором они находят величайшее счастье для себя. Изуку посмотрел на доверчиво и обожающе смотрящую на него девочку и нервно сглотнул. Вот каким ублюдком надо быть, чтобы избавиться от такого преданного существа. Тяжело вздохнув, Изуку принял решение. Пойдем, Каника, надо поднять тебе уровень. Глава 66, Аватара 06. Всегда читайте мелкий шрифт, особенно если перед вами возникает ни разу не подозрительное полупрозрачное окошко. Хорошо, что Кусана на мелкий шрифт не обратила внимания и по факту подписала контракт. Ну а чё, она хочет быть рядом с Изуку. Хочет, я помогу. В обмен попробую утащить ее душу с собой и душонка Изуку к основе, а заодно с ее душой можно попробовать и врученную ей причуду утащить. Это собой рисковать страшновато, а вот с ней попробовать можно. Ну а чтобы наверняка, можно и прокачать ее немного, ну или много, там уже пусть Изуку сам разбирается. Вот с классом я ему немного подыграл, самую малость, и все в пределах допустимого, ну и гору ништяков тоже отсыпал в пределах допустимого. Все же была вероятность, что он плюнет и не станет полностью зачищать классовый коллизий. Тогда бы хрен ему, а не ништяки. А так, можно сказать, заслужил. Да и тетрадку его с выкладками по своему будущему классу видел и придумал, как использовать это, чтобы ему немного нервишки помотать. Да и на реакцию Кусана будет посмотреть забавно. Изук уже не подвел и выбрал самую лучшую комбинацию, точнее, я создал самую лучшую комбинацию, которая соответствовала его выкладкам по идеальному классу и тут же ему понравилась. Вот дальше стал думать, кого в качестве слуги ему выдать. Нет, то, что это будет кавайная тянка, и так понятно и вообще не обсуждается. Не накачанного же амбала ему выдавать. А вот с образом думал и склонялся к кому-то той же комплекции, что и Кусана. С учетом ее имени думал кого-то из секири, ту же Мусуби. Подземелье сейчас и не такие тела может вырастить. Да и хомыч генетического и энергетического материала отсыпал прилично. Но тут Изуку сам подкинул отличную идею, взяв образец у кошки. Не сказать, чтобы эти образцы вообще на что-то влияли, но условности то соблюдать надо. Вот и натолкнул на мысль Аканика из школы демонов. Очень крепкая кошечка, а причуда Киришимы к этому и обязывает. Правда, пришлось выставить тайминг на сфере, чтобы успеть тело вырастить и душу плюс с основными установками и личностью создать. Это у меня Мусуби уже готовая была и при активации сферы должна была на Изуку свалиться. Конечно же в неглиже, но пришлось корректировать. Но в конечном итоге вышло даже лучше. Каника получилась полной противоположностью Кусана, а судя по тому, что та себе голову комплексами забила, то реагировать на именно такую конкурентку будет еще ярче. Хотя у Каника именование пришлось брать в свои руки. Гарем мод в подкорку записан. Она не только Изуку к гарему склонять будет, она и за Кусана примется. А учитывая доверчивость и наивность этой девочки, задача у Каника будет несложная. Думаю, парой предложений о том, что им двоим вместе будет проще от других конкуренток отбиваться будет, хватит, чтобы убедить Кусана. Ну а мнение Изуку, до кого оно волнует? Девки скажут, гарему быть. Ему только и останется, что ответить. Есть. Другие варианты ответа вообще не подразумеваются. Интересно, а еще кого-нибудь в гарем, ну помимо других слуг, хотя не факт, что Изуку решится еще плодить слуг, они затащат или ими история и ограничится. Будет интересно посмотреть на все это и позлорадствовать. Муха-ха-ха-ха-ха-ха. Данш оказался как под заказ. Вот только у Изуку придуманный им гениальный план уже не вызывал такого восторга и не казался таким гениальным. Нет, он не сомневался, что Каника выполнит приказ, и даже радостно в припрыжку побежит к сундуку с сокровищами, чтобы проверить, мимик это или нет. Вот только отдать такой приказ или даже намекнуть на такое у Изуку язык не поворачивался. Он просто не мог такого сказать такой милой и хрупкой на вид девочке. Пусть ее хрупкость была весьма спорным понятием, Каника унаследовала причуду Киришимы, но та проявлялась немного не так, не было такого же внешнего проявления, да и активировалась та пассивно, при получении урона делая Каника очень прочной, да и силу увеличивала втрое. Вот только не пришлось отдавать приказов, от которых его бы коробило. Каника принюхалась к сундуку и зашипела. На вопрос Изуку, что случилось, она ответила, что от этого сундука пахнет кровью. Изуку, недолго думая, рубанул по сундуку топором, и тот обдал их брызгами крови. Вот тут дело пошло. Изуку был просто счастлив. Каника на раз без всякой оценки по запаху определила мимиков по крайней мере в сундуках. Те же, что прятались в полу и стенах, пусть и скрывались лучше, но сделать что-либо Каника не смогли. Прочность ее тела заставляла их бессильно слюнявить ее ноги, на большее их не хватало. Также Изуку в процессе зачистки данжа выяснил еще один момент, который можно было отнести к минусам его класса. Опыт делился поровну. И не только тот, что получала Каника, и тот, что получал сам Изуку. Хотя если учесть, что их двое, то ничего страшного нет. Вот только Каника для поднятия уровня требовалось вдвое больше очков опыта, чем ему или Кусана, которая состояла в его группе. Изуку предполагал, что это из-за наличия у Каника двух причуд, причем кошка давала не только уши и хвост, как изначально подумал Изуку, ловкость и обоняние, да и зрение тоже было кошачьим. Изуку после таких открытий еще сильнее закопался в изучении своего класса и навыков, которые он давал, и нашел еще несколько недостатков, на которые не обратил внимания раньше. У Каника не было собственных свободных очков. Да, уровень ей шел, и за каждой ей шла прибавка по единичке в каждую характеристику, но вот квестов для нее не было. То есть если покупать и активировать навыки, то только за свой счет. Нет, даже с тем, что было сейчас, Каника представляла весьма сильную боевую единицу, ну если смотреть на статус, а не на внешность. Последнее не давало Изуку отправить Каника в бой. Когда ее цапнул мимик, замаскировавшийся под участок пола, Изуку чуть инфаркт не заработал. В тот момент он осознал еще одну вещь: у Каника нет запасных жизней. Это заставило Изуку еще тщательнее зарыться в то сообщение о слугах и еще тщательнее изучить свои навыки. Изуку для этого даже поднял оценку на еще два уровня, истратив на это почти все очки навыков, и прикупив и прокачав еще один классовый навык воссоединения. Сразу после покупки этот классовый навык позволял раз в сутки телепортировать к себе одного слугу или же самому телепортироваться к слуге. На втором уровне время, к сожалению, не уменьшилось, но добавилась функция телепортации к члену пати, причем можно было самому, а можно было и слугу прихватить. Также он подробнее изучил свои навыки, и оказалось, что еще одного слугу он себе позволить сможет не скоро. Все дело было в навыке создания слуги, пусть сфер создания можно было купить хоть десяток, если, конечно, хамак хватит, но проку от них не было, так как они создавали только оболочку с заданными параметрами. А вот его навык создавал души и личность слуги. Используя Изуку еще одну сферу, получил бы просто овощ или кусок мяса, которые дышать то самостоятельно не мог. На первом же уровне навык создавал и поддерживал только одну душу слуги. Нет, создать новую можно было, но для этого надо было очистить место, то есть убить коника. Конечно же, Изуку о таком даже думать не хотел. Насчет же того, что еще одного слугу он увидит не скоро, то тут все дело было в цене прокачки этого навыка. Следующий уровень требовал аж 10 очков навыков, а ведь это значительно уменьшенная цена, так как это его классовый навык. Но дальше было только хуже. Прокачанная оценка дала данные и о том, сколько потребуется очков на третий уровень, 100 очков навыков. Про четвертый уровень Изуку даже знать не хотел, хотя он понимал, что подобный навык весьма сильный, все же он получал самодостаточную боевую единицу. И вот тут Изуку осознал еще один момент, который поверг его в шоковое состояние. Быстро дочистив данж и получив очень хорошую добычу в комнате босса, Каника опять без ошибки указала на мимиков, и не пришлось жертвовать аж тремя призовыми сундуками легендарного ранга. Изуку метнулся к выходу из данжа, стоя и смотря на Каника, что стояла рядом с ним в переулке рядом с мусорным баком. Изуку осознавал, что его предположения оказались верны. Почему-то раньше ему на подсознательном уровне казалось, что Каника как слуга будет возникать рядом с ним только в данжах, и то, что она впервые появилась именно там, эту подсознательную уверенность подкрепила. Вот только в тот момент, когда у Каника заурчал живот, требуя кушать, а после она уведомила его о том, что ей надо пипи, у Изуку зародилось подозрение о том, что Каника сильно отличается от призываемых существ, да и от вещей. Оказалось, что ее никуда не отзовешь и в инвентарь не положишь. Сейчас до Изуку дошло, что у него на руках полноценно живая настоящая девочка, и ему надо о ней заботиться. Точнее, о том, что ей надеть, хотя этот вопрос Изуку решил еще в начале, купив в магазине системы вещи для Каника. Там на удивление был широкий выбор вполне себе нормальной одежды и даже нижнего белья, поесть и где жить. И вроде бы с этим проблем не было, денег у него в достатке, десятка три таких, как Каника, прокормить может и не разориться. Да и квартира у него не маленькая, еще две свободных комнаты имеются. Вот только, Каника же человек, а не домашний питомец. У многих возникнут вопросы, кто она такая и откуда взялась. Да у Инка, которая должна была нагрянуть на этих выходных, эти вопросы возникнут. Ну, после того, когда она придет в себя от осознания того, что Изуку живет под одной крышей с девочкой. Ага, и после того, как отойдет от шока от того, что эта девочка называет его хозяином. Последнее Изуку из Каника вытравить не смог даже прямым приказом, та просто не воспринимала его по-другому, а попытки сдержаться причиняли физическую боль, потому Изуку запрет отменил и смирился. Конечно, можно было купить ей квартиру, а также сделать документы, как он уже проделал для своей подставной личности мистера Лили, можно было даже представить ее как дочку или внучку, что перебралась к папе или дедушке, что открыл тут успешный бизнес. Вот только такое решение имело и ряд минусов. Если к старику-затворнику, у которого есть повод не показываться на людях, интереса у государственных служб не будет, ну пока тот исправно платит налоги, то вот к девочке будут, ведь она должна будет идти в школу. Изуку устроил Каника беглый опрос и пришел к неутешительному выводу: пипец котенку, то есть легенде. Нет, Каника прекрасно говорила, читала и писала на японском, и как выяснилось еще на пяти языках, со школьной программой, опять же шести стран у нее было все на отлично. И Изуку даже поначалу обрадовался, что легенду можно будет состряпать относительно легко, вот только все разбилось об зашитые в душу установки и общую наивность Канику. Врать она не умела от слова вообще. Нет, четко ответить на вопрос так, как ей сказали, могла, вот только прибавка в конце «так приказал говорить хозяин Изуку» убивала всю конспирацию. Хотя можно было потренироваться, и даже после объяснения Изуку добился успеха, Каника была не дура и все схватывала на лету. Вот и тот факт, что обожаемый хозяин собирается ее куда-то подальше от себя сплавить, она уловила на лету и прибегла к запретным техникам, точнее навыкам, ну если еще точнее, то одну единственному навыку, и даже не тому, что значился у нее в активных навыках, просто показала все, что чувствует от расставания с обожаемым хозяином. Нет, никаких слез и истерик, но вселенская обреченность и грусть, что Изуку увидел в ее глазах, заставила его почувствовать себя последней скотиной, и моментально отказаться от идеи поселить Каника где-то отдельно от себя. Пришлось напрягать мозг и придумывать, как быть. И вот с этим были проблемы. Изуку настолько ушел в свои мысли, что не заметил, как понял, что до начала занятия осталось всего 10 минут. Нет, добежать он мог, и даже не сильно бы опоздал. Вот только, Каника. Нет, на какое-то время ему можно было оставить подождать его рядом с академией. Изуку быстро представил сие действие, и осознал, что вариант совсем не вариант. Каника же будет исполнять его приказ ждать его тут, и прочитанное описание слуги подсказывало ему то, что любой, кто помешает ей выполнить приказ обожаемого хозяина, будет расценен как враг. Изуку видел, с какой легкостью Каника размазывала по стенке мимиков, а после поры наводящих вопросов и указания на прохожих, осознал, что для Каника разницы между мимиком и прохожим особо нет. Конечно, если он прикажет ей никого не убивать и не причинять вред, она приказ выполнит. Так что с этой стороны обезопасить тех, кто подойдет к ней поинтересоваться, кто она и что тут делает, можно. Вот только Каника же ответит, кто она и что тут делает. Также была немалая вероятность, что после таких ответов доброхоты вызовут полицию или героев, которые попытаются забрать Каника. Изуку отчетливо представлял, как Каника будет стараться остаться на месте и не причинить никому вреда, и то, что он представлял, ему категорически не нравилось. Каника точно будет использовать все свои возможности для того, чтобы остаться на месте, а это статья за прилюдное использование причуды и сопротивление органам правопорядка. Если же дать приказ, чтобы она могла покинуть место ожидания, если того потребуют полицейские или герои, то как ее ему потом искать? Нет, можно было призвать навыком. Но если Каника будет в это время в полицейском участке, это же еще одна статья, ее объявят в розыск, да и вообще у нее нет никаких документов. Да что там документов, она даже на вопрос о своей фамилии ответить не сможет, так как ее у нее банально нет. Сгенерировать же за оставшееся время схему указаний, учитывающую все возможные факторы, было невозможно. Отправить Каника к себе в квартиру – вариант лучше, но тут возникали те же проблемы. Ведь кто-то мог по пути задать ей вопрос, а дальше можно было смотреть вариант развития событий с ожиданием рядом с академией. Отвезти самому, можно, но тогда он сильно опоздает, но это не так страшно. ГРР. Размышления Изуку были прерваны урчанием живота Каника. Похоже, что ей требовалось больше еды, чем обычным людям, но дело было в том, что Изуку осознал, что одну ее оставлять нельзя. Она просто будет сидеть и ждать, терпя голод и прочие естественные нужды организма. Ведь в данже она уведомила его о том, что ей надо, и спросила разрешение. Изуку осознал, что даже если и скажет ей, чтобы ни в чем себя не ограничивала, то все равно будет волноваться о том, как Каника там одна, да и проблему с ее легализацией это не решало. А перед тем, как решить эту проблему, нужно было накормить голодающую, чем Изуку и занялся, смирившись, что на урок он уже не попадет, и возможно на следующий тоже, хотя можно было взять Каника с собой, но тогда придется объяснить всем о ней, придумывать. Тут Изуку пронзила мысль, а нафига собственно что-то придумывать, зачем еще больше нарушать закон и рисковать тем, что махинации с документами вскроются. Это в случае с мистером Лили он ничего особо не теряет, разве что доход, который не слишком-то и нужен, а прикрытие теперь ему и не нужно. Вообще, если бы не разросшийся штат работников магазина, с которыми у него были хорошие отношения, Изуку бы вообще магазин прикрыл. Но вот в случае с Каника раскрытие того, что документы поддельные, вызовет кучу проблем, как для нее самой, так и для Изуку. Держать же девочку в заперти и призывать из квартиры только когда надо идти в данже Изуку не собирался. Так что мысль о том, чтобы просто сказать правду, то, что Каника является материальным воплощением его усилившейся причуды, была не так и плоха. Конечно, Изуку ни разу не слышал о причуде, которая могла создавать обладателей причуд и вообще живых разумных существ. Но это не значило, что таких причуд не было, мир большой и каких только причуд в нем нет. Да и темная тень такой ими отдаленно подходила под то, что было у него. Пусть тень была неотделима от своего носителя, но также обладала своим разумом и волей, так что не такой, чтобы уникальный у него случай, или все же нет. Тут Изуку вспомнил о том, кто мог ему помочь советом, так как очень много знал, да и связями обладал обширными. Надо же пользоваться тем, что его мама встречается с самим всемогущим. Да и он ему пусть бескорыстных целей помогает зельями, и в его тайны посвященный хранит их, так что рассчитывать на совет имеет право. Недолго думая, Изуку заказал очень плотный завтрак для Каника, и тут же набрал номер всемогущего. Номер у него был потому, как им нужно было созваниваться для того, чтобы передать незаметно зелье. Изуку тогда еле отбился от достижения начинающий дилер. Нет, шутку системы он оценил. Уж больно ситуация с передачей свертка в подсобке была похожа на то, что показывают в фильмах про тех, кто толкает наркоту, но достижение принимать не стал. Ну а то, что это была шутка, было понятно, потому что у него был выбор принимать достижение или нет, до этого-то выбора никогда не было. «Я слушаю». Из трубки раздался слишком радостный и энергичный голос всемогущего. Изуку, будучи ярым фанатом от такого, получал огромное удовольствие, а вот Каника, что сидела рядом, дернулась и недовольно прижала уши к голове. Что-то случилось Изуку. С недавних пор всемогущий стал с ним менее официальным, все же они реально без пяти минут семья. Да, Изуку замялся, не зная, с чего начать, да и про Данжи рассказывать не хотелось, так как станет известно о его статистике при зачистке, а та была неутешительной, редко когда получалось пройти Данж ни разу не помирев в процессе. Инка от такого точно инфаркт хватит, да и его от этого могут отстранить, и максимум, на что может рассчитывать Изуку, это проводить в данж героев, а после торчать в безопасной зоне, дожидаясь их возвращения. Этого Изуку не хотел, ведь тогда он остановится в развитии, да и награды в сундуках пройдут мимо него. Изуку не хотел сам себе сознаваться, но восхищенные взгляды и восторги одноклассников при виде вещей, что создала его причуда, ему очень нравились, особенно взгляды и восхищение от девочек. И вот потерять все это как-то не хотелось. Нет, если он не будет справляться, то конечно же попросит помощи у профессиональных героев, но до этого нет. Изуку даже задумался о своем будущем. Нет, он хотел стать героем, и это не изменилось, но вот сейчас его мечта начала мутировать в план, а тот в свою очередь начал обрастать подробностями и деталями. Изуку задумался над тем, что можно, нет, нужно открыть свое героическое агентство. Благодаря Пати он сможет приглашать к себе в группу людей, и они смогут ходить с ним в данжи. У Изуку даже появились первые наметки на то, кого пригласить в свое будущее героическое агентство, Кусана. Да и мама можно пригласить, у нее просто шикарная причуда. Да, причуда. Такая полезная и многофункциональная. Да и сама мама очень умная и ответственная. Она могла бы заниматься делами агентства в реальном мире, пока Изуку будет зачищать данжи, спасая мир от угрозы тварей изнанки мира. Это и правда уже было похоже достойную цель, и то, каким героем хотел стать Изуку. Так что всего всемогущему рассказывать пока не стоило, но часть правды открыть нужно. Он может помочь не только советом, но и делом. Что-то серьезное. То, что голос у всемогущего был встревоженный, очень польстило Изуку. Все же за него волновался его кумир. И да, и нет, в смысле, со мной все в порядке. Но моя причуда, она эволюционировала. О, поздравляю. Теперь в голосе всемогущего слышалась радость и, кажется, даже гордость. Вот только, Изуку опять замялся, все же его объяснения о сути своей причуды были весьма притянутыми за уши, и соответствовали истине только отчасти, так что ему было немного неловко от того, что о нем могли подумать из-за того, что он материализовал именно девочку, которая зовет его хозяином и готова выполнить любой его приказ. Лучше покажу. Изуку развернул телефон и сделал фото Каника, и тут же отправил его всемогущему. Теперь всемогущий впал в ступор, не понимая, зачем его без пяти минут пасынок прислал ему фото милой девочки, что с умилительным видом уничтожала порцию якисабы. Моя причуда создала ее. Изуку понял замешательство и решил все же объяснить причину отправки фото. Такого всемогущий не ожидал, но все же пришел в себя быстро и понял затруднения юного Изуку. Всемогущий не раз и не два сталкивался с причудами, точнее с их обладателями, которые могли создавать фантомов, дублей, марионетки, и даже материализовать мифических существ. Да и что далеко ходить, эктоплазм создавал собственных клонов. Юный Изуку явно стеснялся того, что создал миленькую девушку, а не во что-то более боевое и крутое. Видимо, в момент эволюции его причуды мысли юного Изуку были заняты вполне понятными темами, которые и послужили основой для подобного проявления. Ну а так как новые возможности только-только появились, юный Изуку еще не взял их под контроль и сильно стеснялся в таком сопровождении идти в академию. Изуку, подобное не повод прогуливать занятия. Попробуй развеять ее, я не могу. Всемогущий понял ответ подростка по-своему, и усмехнулся. То, что он не мог ударить девочку, было с одной стороны хорошо, но вот с другой плохо. Ведь злодеи — это не всегда уродливые накачанные мужики. Среди них встречаются и такие особы, рядом с которыми полночь покажется пуританской дурнушкой. Изуку, ты собираешься стать героем. Тебе необходимо не обращать внимания на пол и сражаться в полную силу. Нет, я не о том. Ее нельзя развеять, нанеся урон, разве что несовместимый с жизнью, но тогда она умрет и не развеется. Вот теперь всемогущий впал в сильный ступор. КХМ, а подождать? 120 лет? Изуку припомнил строчки из описания слуги и среднюю продолжительность жизни, и это при нулевом уровне. Кха! Всемогущий поперхнулся. 120 лет. Да, моя причуда позволяет мне оценить, ну, получить информацию по созданной, потому что создала. И я знаю, что Каника живой человек, со средней продолжительностью жизни в 120 лет, биологическим возрастом в 16 лет, и... Изуку перешел на шепот и отвернулся, прикрывая телефон рукой. У нее репродуктивные функции в полном порядке. Изуку на эти строчки хоть и обратил внимание, но в сравнении с тем, что было написано насчет личности Каника, подобное его тогда не впечатлило, а вот сейчас говорить о таком было очень стыдно. Ха-ха, оставайся на месте, я скоро буду. Всемогущий перешел в свою героическую форму, и пулей метнулся к Изуку. Причуда, способная создавать полноценную жизнь, это слишком серьезно. Кусана шла в Академию Юэй в просто великолепном настроении. Мало того, что она выяснила, что Изуку считает ее красивой, так еще и пригласил ее в группу. В группу, в которой они были вместе, вдвоем, и благодаря которой она всегда знала, где он и его состояние. Такая связь была покруче всяких там мифических красных нитей. А можно ли считать, что мы парочка? Кусана сама себе задала очень волнующий ее вопрос. Все же она мечтала о том, что у нее такое будет, и вот вроде как мечты сбылись или нет. Пусть они спали в одной постели, и Изук увидел ее голой, и увиденное ему понравилось. Получение бафа об этом говорило четко, но все же это было задание, да еще и со штрафом. ХМ, надо узнать, что за тентакливые монстры такие, и почему в костюмах девочек-волшебниц к ним попадать — это штраф. Сначала Кусана решила поспрашивать у девочек в классе, но быстро передумала, не захотев выставлять себя дурой, которая элементарных вещей не знает. Изук уже сразу понял, это было по его лицу видно. Значит, нужно было зайти в книжный магазин и поинтересоваться там литературой на данную тему. Приняв решение, Кусана немного успокоилась и начала осматривать класс в ожидании начала уроков. Тут ее взгляд задержался на Мама, а в голову полезли нехорошие мысли. Если Изуку считает ее красивой, то Мама, у которой схожая комплекция, пусть рост меньше, да и в остальном Кусана впереди, но она также соответствует вкусам Изуку. И Кусана логично предположила, что она явно не является идеалом стандартов Изуку, скорее всего находится на уровне, ну ничего так. Кусана быстро перестроила в голове табель привлекательности девочек в классе. Если раньше на пьедестале недостижимой высоты находилась Бжира, фигура у нее более соответствовала стандартам красоты, которые она познала в своей школе, пусть и не идеал по их меркам, то вот сейчас Бжира с пьедестала была смещена Миной. Кусана считала, что столь ярко выделяющаяся причуда компенсировала недостатки фигуры, которые сейчас оказались не недостатками, а достоинствами. Но как ни тасовала Кусана этот самый рейтинг красоты девочек в классе, все равно оказывалась на последнем месте. Но последнее место — это уже лучше, чем вообще полный пролет мимо. Также Кусана решила составить и своеобразный рейтинг привлекательности парней. Не то чтобы ее интересовали другие парни, кроме Изуку, ну так чисто из научного интереса. Конечно же, Изуку тут же занял пьедестал и стал своеобразным мерилом для всех остальных. Бакуго Кусана отправила на самое дно своего рейтинга, и даже там выкопала ямку поглубже, куда и закопала Бакуго. Тот слишком напоминал ей ее младшего брата, и это была далеко не лучшая рекомендация. На последнее же место отправился Тодороки. Этот товарищ показал себя где-то в 40% от Цуёши, такой же самоуверенный и самовлюбленный, считающий, что благодаря своей причуде лучше всех остальных. Единственный плюс в том, что не тыкал этим в лицо каждого и просто игнорировал всех. Следом шел Ида, он тоже был где-то в те же 40% от Цуёши, просто в другие 40%, которые ее младший брат всем навязывал свое мнение и его истинность и правильность. Вот остальные были примерно на одном уровне, так как ничего конкретного Кусана про них сказать не могла, разве что Аяму можно было рядом с Идой Тодороки поставить. В нем были недостающие 20% от Цуёши, который также выставлял и постоянно подчеркивал свою неотразимость, крутость и исключительность. За своими мыслями Кусана не заметила, как настало время урока, но вот Изуку так и не появился, и это ее обеспокоило. Пусть благодаря их связи, наличие которой сильно поднимало настроение и заставляло чувствовать свое превосходство в отношении других девочек, ведь у них такой связи нет, разве что мама-заместитель Изуку, и этот факт особенно в свете открывшихся стандартов Изуку к красоте, портил настроение и вызывал опасения. Кусана посматривала на состояние Изуку, которое сменилось с «к бою готов» на «в бою», а после на «в край задолбался». Были еще промежуточные состояния, но главное, что с Изуку все было в порядке, и похоже он смог завершить классовый квест, но все же его отсутствие на уроке напрягало. Может, Изуку ранен? Нет, у него есть зелье. А если нет, и нет именно потому, что я все выпила? От подобных мыслей Кусана затрясло. Алло, тут у Айзавы сенсея зазвонил телефон, и тот начал отвечать. Да, Хаэм. Айзава надолго завис, слушая объяснение от звонившего. Понятно. Отключив вызов, Айзава осмотрел класс, остановив взгляд на Яйоразу, которая исполняла обязанности старосты, так как того не было на месте. Яйоразу. Да, мама поднялась со своего места. Исполняешь обязанности старосты, Мидори пару дней не будет по уважительной причине. Сенси. А что с Изуку? Кусана подскочила с места и чуть-чуть опередила саму мама, Урараку и Джира от того, чтобы задать тот же вопрос. Ничего страшного, у него эволюционировала причуда, и это требуется изучить. Эволюционировала. Класс спросил хором. Это что, он стал еще сильнее? Каминари, который так считал Изуку тем еще монстром наряду с Тодороки, был в полном шоке от осознания того, что ему теперь вообще ничего не светило. Этот монстр, в хорошем смысле этого слова, в плохом Каминари старался даже не думать, ибо иметь себе такого врага и врагу не пожелаешь, чуть ли не сразу захапал себе внимание двух самых-самых девчонок в классе. А теперь выяснилось, что он стал еще круче. Вот где справедливость. Да, и тут Айзава опять задумался, стоило или нет говорить о том, что выкинул Мидория, или пускай мучаются от любопытства. Значительно. Выбрав вариант, Айзава решил сбить вопросы, которые точно должны были сейчас посыпаться, как только класс отойдет от первого шока. Вон Бакуго уже челюсти с-под парты подобрал и явно горел, в чуть ли не прямом смысле этого слова, узнать все о новых возможностях своего заклятого друга. Но вам лучше побеспокоиться о себе. Сегодня на героических занятиях у вас будет особый курс с тремя наставниками. Мной, всемогущим и еще одним человеком. Класс от такой новости не то чтобы забыл о Мидории, но мысли подростков переключились на что-то не менее важное и интересное, ведь до этого все героические занятия проводились только с одним наставником, а тут сразу трое. Это значило, что это будет что-то серьезное и интересное. Сенси. Сера поднял руку. А чем мы будем заниматься? Пожары, наводнения, кораблекрушения, землетрясения. Вас ждет тренировка спасения в условиях катастроф. Сенси. На сей раз мама подняла руку. Да, а как же Мидория? Это весьма важная тренировка. Не волнуйся, Мидория пройдет ее с 1В, у которых эта тренировка запланирована на послезавтра. Это заявление некоторых не обрадовало, ведь могло так статься, что Изуку могли взять и оставить в том классе. Раз с вопросами все, Айзава прошелся взглядом по классу, тонко намекая, что с вопросами реально все, и только попробуйте рот раскрыть. Начнем урок. Глава 67, Аватара 06. Положив трубку, Изуку расслабился. Теперь это была не только его головная боль, да и если все хорошенько обдумать, сказать правду будет лучшим решением. Останавливаться в развитии Изуку не собирался, смена класса была невозможна, а потому глупо будет отказываться от половины возможностей своей собственной причуды из-за предрассудков и комплексов. Ну, получилось у него в качестве слуги милая девочка, и что тут такого? Он же не для каких-то извращений ее создавал. Так что по возможности Изуку собирался накопить очков навыков и создать еще одного слугу. Это было необходимо для выживания в данжах, где ему теперь отвечать не только за свою жизнь, но и за жизнь Каника. Изуку осознавал, что если он погибнет в данже, то Каника последует за ним следом, вот только у нее запасных жизней не было. Конечно, можно было просто не брать ее с собой в данжи, но тогда получится, что она потеряет смысл своего существования. Насчет того, что служить и защищать его смысл существования, Каника Изуку убедился не только из описания слуг, но и поговорив с самой Каника. Если он перестанет брать ее с собой в данжи, она точно почувствует себя ненужной. Конечно, можно было бы загрузить ее какой-то другой важной работой, вот только таковой Изуку придумать не мог. Нет, класс бы эту ситуацию исправил, дать ей класс с зельеварой, пусть сидит варит зелья. Вот только для того, чтобы дать класс, нужно было прокачать Каника до 10 уровня, а для этого ее надо вести с собой в данж. Да, Изуку смог в подсказках системы найти уточнение насчет распределения опыта. Для получения опыта они должны находиться в одном пространстве, так что не выйдет самому войти в данж, а Каника оставить в реальном мире и поделить с ней полученный опыт. Даже оставить ее в безопасной зоне не выйдет, так как та закрыта особым пространственным барьером, который не позволяет монстрам покинуть данж. Скорее всего, подобное было учтено системой для того, чтобы пользователь его класса не отправлял в данжи слуг, чтобы те проходили их самостоятельно, пока он будет отдыхать. Ну а раз Каника все равно будет ходить в данжи, то смысл в том, чтобы давать ее производственный класс, пропадет полностью. С ее причудой подобный класс ей совершенно не подходит. Да и добыча из комнаты босса прямо намекала на то, какой класс следует взять для Каника.